Отцу не понравилось бы то, что я сейчас сказала, но, думаю, это ужасное занятие, мистер Трэвис. Возможно, согласился Джейми, для некоторых. Значит, вы решили пока остаться? Да, мисс Вандермер. Невыразимая радость захлестнула сердце девушки. Он не уезжает. Как хорошо, и поспешно добавила. Отец будет доволен. Поездка заняла все утро. Время от времени Джейми останавливался поговорить со старателями. Многие узнавали Маргарет и почтительно здоровались. Избавившись хоть ненадолго от гнетущего присутствия отца, девушка вела себя совсем по-другому, тепло и дружелюбно. «Кажется, здесь все вас знают», — удивился Джейми, улыбаясь. Маргарет покраснела. «Это потому, что они приходят в магазин к отцу покупать снаряжение». Джейми ничего не ответил, с интересом оглядывал окрестности. «Да, с постройкой железной дороги все необыкновенно быстро изменилось. Новый синдикат, названный «Де Бирс» по имени фермера, на поле которого были впервые обнаружены алмазы, откупил компанию у главного конкурента, Барни Барнато. И теперь администрация занималась тем, что объединяла сотни мелких заявок в один огромный участок. Совсем недавно, недалеко от Киммерли, обнаружили золото, марганец и цинк. Джейми был убежден, что это всего лишь начало, и Южная Африка – настоящая сокровищница с неистощимыми запасами драгоценных ископаемых, где прозорливому человеку предоставлялись неограниченные возможности. Джейми и Маргарет возвратились только к концу дня. Остановив экипаж перед магазином Вандермерба, Джейми сказал, «Для меня будет большой честью, если вы и ваш отец согласитесь сегодня вечером отужинать со мной». Глаза Маргарет засияли мягким светом. «Я спрошу отца, очень надеюсь, что он согласится». «Спасибо за прекрасный день, мистер Трэвис». И исчезла за дверью. Они ужинали в большом квадратном обеденном зале нового Гранд-отеля. Почти все столики были заняты, и Вандермерв проворчал. «Не понимаю, как эти люди могут себе позволить такую роскошь». Джейми просмотрел меню. Бифштекс стоил фунт 4 шиллинга, картофель — 4 шиллинга, а кусок яблочного пирога — 10. «Да не просто грабители!» — продолжал жаловаться Вандермер. «Стоит несколько раз пообедать здесь, до того и гляди, попадешь в дом презрения!» Джейми про себя прикинул, сколько же нужно истратить голландцу, чтобы дойти до нищенского состояния. Придется выяснить. Они заказали обед, и Джейми заметил, что Вандермер выбрал самые дорогие блюда. Маргарет попросила только бульон, она была слишком возбуждена, чтобы есть. Взглянув на свои руки, девушка вспомнила, как ласкала себя вечером, и почувствовала угрызение совести. «Ну, мне вполне по карману угостить вас ужином», — пошутил Джейми. «Заказывайте все, что только захотите». «Спасибо», — вспыхнула Маргарет. «Но я не голодна». Вандермерв, заметив, как покраснела девушка, настороженно оглядел ее и Джейми. «Моя дочь — редкая девушка». «Поистине редкая, мистер Трэвис». Джейми кивнул. «Совершенно согласен с вами, мистер Вандермер». Его слова доставили Маргарет такую радость, что когда подали ужин, она даже не смогла проглотить бульон. Никто еще никогда не производил на нее такого впечатления, как Ян Трэвис. Маргарет старалась отыскать скрытые значения в каждом его слове и жесте. Если Ян улыбался, ей, значит, она ему нравилась. Если хмурился, значит, ненавидел. Настроение девушки непрерывно поднималось и падало, как ртуть в термометре. «Видели что-нибудь интересное сегодня?» — осведомился Вандермер. «Нет, ничего особенного», — небрежно обронил Джейми. Голландец наклонился к собеседнику. «Попомните мои слова, сэр. Эта местность сулит большие возможности. Умный человек может обогатиться, если вложит капитал в здешние разработки, а новая железная дорога скоро превратит Клип-Дрифт во второй Кейптаун». «Не знаю», — с сомнением протянул Джейми. «Я слышал о многих таких городках. Быстро вырастают, богатеют и также быстро идут ко дну. Не хочу пускать на ветер свои деньги». «Только не Клип-Дрифт», — заверил Вандермер. «Алмазов здесь находят все больше и больше, да и золото тоже». «И сколько это продлится?» — пожал плечами Джейми. «Ну, наверняка. Никто сказать не может». «Вот именно». «Не принимайте слишком поспешных решений», — настаивал голландец. «Жаль, если пропустите такую возможность». Джейми на мгновение задумался. «Возможно, вы правы, мистер Вандермер. Мисс Маргарет, вы не откажетесь, надеюсь, снова поехать со мной на прогулку завтра утром?» Вандермер уже открыл было рот, чтобы возразить, но тут же передумал. Вспомнил слова мистера Торренсона, банкира. Он просто вошел в банк, открыл счет на 100 000 фунтов так спокойно, будто на 10 шиллингов, и объявил, что положит во много раз больше. Жадность взяла верх над осторожностью. «Конечно, она поедет», — согласился голландец. На следующее утро, собираясь на прогулку с Джейми, Маргарет надела лучшее платье. Но когда вошел отец, лицо его побагровело при виде дочери. «Хочешь, чтобы этот человек посчитал тебя падшей женщиной? Разоделась, чтобы понравиться ему? Это бизнес, девочка. Сними немедленно и переоденься в обычное платье». «Но, папа, делай, как я сказал». Маргарет не посмела спорить. «Хорошо, папа». Вандермер смотрел вслед отъезжающему экипажу, думая только об одном. Не совершил ли он ужасной ошибки? На этот раз Джейми погнал лошадей в противоположном направлении. Повсюду шла стройка, виднели следы новых разработок. Джейми подумал, что если здесь по-прежнему будут открывать месторождение, а по всем признакам так оно и будет, только на недвижимости можно заработать гораздо больше денег, чем на алмазах и золоте. Клип-Дрифту понадобятся банки, отели, салоны, магазины, бордели. Список был бесконечным. И возможности неограниченными. Неожиданно Джейми ощутил пристальный взгляд Маргарет. «Что-то не так?» — спросил он. «Нет-нет», — поспешно заверила девушка, отворачиваясь. Джейми заметил сияющее лицо Маргарет, чувствовавшее его близость, впервые осознавшее, что это значит — быть рядом с мужчиной. Вот так, наедине, изголодавшейся по мужской ласке. В полдень Джейми свернул с большой дороги в рощицу около ручья и остановился под большим баобабом. Еще утром он велел служащим ресторана упаковать в корзинку завтрак. Маргарет расстелила скатерть, развернула свертки и разложила по тарелкам холодную жареную баранину, жареного цыпленка, желтый от шафрана рис, айвовый джем, мандарины, персики и посыпанные миндалем пирожки. «Да это просто банкет!» — воскликнула девушка. «Боюсь, я этого не заслуживаю, мистер Трэвис». «Вы стоите гораздо большего», — заверил ее Джейми. Маргарет отвернулась, делая вид, что занята едой. Джейми нежно, но настойчиво взял в ладони ее лицо. «Маргарет, взгляни на меня». «О, пожалуйста, я...» — задрожав, взмолилась девушка. «Взгляни на меня». Маргарет медленно подняла голову и посмотрела в глаза Джейми. Он притянул ее к себе, обнял, крепко прижал к себе. Губы нашли ее губы. Маргарет на мгновение замерла, но тут же начала вырываться. «О нет, боже мой, нет! Мы не должны, не должны! Мы попадем в ад! На небеса! Я боюсь!» «Причин для страха нет, милая, поверь. Посмотри мне в глаза. Они глядят тебе в душу. Ты знаешь, что я там вижу, правда? Мы ведь любим друг друга. Я хочу тебя, и ты тоже. Не отрицай. Здесь нет ничего страшного или постыдного. Ведь ты принадлежишь мне, Маргарет. Скажи это вслух. Я принадлежу Яну. Не бойся. Я принадлежу Яну. Я принадлежу Яну». Губы его вновь обожгли ее рот. Джейми начал расстегивать крючки на платье, и через мгновение Маргарет стояла обнаженная, легкий ветерок шевелил пряди длинных волос. Джейми нежно подхватил ее на руки, опустил на землю. Вчерашняя неопытная девушка сегодня стала женщиной. И это превращение казалось таким чудесным волшебством, словно Маргарет до сих пор не жила, а пребывала в глубоком сне, и вот теперь очнулась, зная, что запомнит этот день на всю жизнь. Постель из листьев, теплый ласковый ветерок на обнаженной коже, пятнистая тень веток огромного баобаба.